Глава 9. Всеночная. Встав с колен, я ощутил абсолютно новое, незнакомое, или, может быть, наоборот, давно забытое чувство поразительной легкости. Словно у меня с плеч сняли тяжелый, давно носимый и потому привычно терпимый мешок с цементом. И внезапное исчезновение этой давящей тяжести сделало вдруг очевидным то, что она была, и то, что без нее хорошо. Мне было хорошо. Так хорошо, как в детстве, когда после особенно занудного последнего урока звенит звонок, и ты радостно срываешься с места, размахивая расстегнувшимся портфелем с рассыпающимися учебниками, и, не замечая их стремительного разлетания по коридору, прорываешься сквозь орущую толпу таких же освобожденных из школьного заключения мальчишек и девчонок, застревающих в узком школьном тамбуре с тяжелыми дореволюционными дверями, и на улицу скакать оголтело по нагретому дневным солнцем асфальту, хохотать без удержу и без причины, колотить опустевшим портфелем всех носящихся вокруг и толкающихся одноклассников и кричать нечленораздельно «Ура! Свободен! Свободен!». Я не мог предположить, что испытаю это чувство освобождения от своей предыдущей жизни так сильно, так ярко, так физически ощутимо. Наверное, вид у меня был несколько невменяемо растерянный, потому что Флавиан, счастливо улыбаясь, потрепал меня за плечо. «Алло, Леша! Крестись и прикладывайся. Сперва к Евангелию, потом ко кресту. Так. Теперь ладошки складывай под благословение, правую сверху. Ну, пойдем. Успеем еще перекусить до всеночной. Там уже народ поди подъехал. Время-то ближе к 4. К 4? Сколько же времени я исповедовался? Ну, часиков так около 3 или чуть побольше. Что? Я 3 часа провел на коленях, и они у меня совершенно не болят? Чудеса! Вся наша жизнь — чудо, Алеша. Открой глаза и смотри. Столько всего увидишь. Уже открываю и уже вижу, Господи, как же все хорошо. Хорошо, Леша. Разговаривая, мы вышли из церкви. Неожиданная картина заставила меня остановиться. Всюду на площадке, перед папертью, на лавочках, на траве вдоль забора, даже на церковных ступеньках сидели и стояли вполголоса переговаривающиеся, что-то читающие и крестящиеся или просто отдыхающие люди. Между них весело бегали, но аккуратненько, без баловства, разновозрастные дети. Мать Серафима, очевидно закрывавшая собой вход, обернулась на скрип двери. «Батюшка, все? Лешенька, поздравляю вас со святым покаянием!» «Спаси вас, Господь, мать Серафима!» «Батюшка вышел!» Люди зашевелились и начали окружать спускающегося по истертым каменным ступеням Флавиана. «Благослови, отче! Батюшка, благословите! С праздником, батюшка! Как ваше здоровье! Батюшка, вам поклон от отца Симеона и Юры с Галиной! Батюшка, вот Петеньке глазик перекрестите! Батюшка, а после всеночной исповедовать будете? Батюшка, батюшка!» Я стоял на ступенях паперти, оттесненный от Флавиана радостно окружившими его прохожанами, воркующими подобно стайке голубей, всегда окружающих бабу Мусю, горбатенькую пенсионерку из соседнего подъезда, ежедневно выходящую на край газона с размоченным в воде хлебными корочками, кормить своих гулей-гулей. Продолжая наслаждаться не оставляющим меня чувством окрыляющей легкости, я с любопытством наблюдал эту умилительную картину. «А ведь и впрямь похоже», — подумал я, — «ведь Флавиан, как баба Муся, тоже дает им пищу, пищу духовную, и они, подобно проголодавшимся птицам, слетаются к тому, из чьих рук эта пища сыплется на них изобильно». «Все, братья и сестры», — добродушно пророкотал Флавиан, — «храм открыт, идите зажигать лампадки, пишите записки, ставьте свечи. Мать Серафима, помоги Анне за ящиком». «Пойдем, Алексей, успеем чего-нибудь покушать». В доме сторожки столом распоряжалась Катина Клавдия Ивановна. Несмотря на внушительный объем своего пышного тела, она шустро и ловко сновала в ограниченном пространстве маленького домика между трапезной 2 на 3 метра примерно, и еще более крошечной кухонькой, чего-то все принося, нарезая, подкладывая. «Батюшка, миленький, мать Серафима велела вот окрошечкой вас попотчевать. Селедочка еще под шубой, вот, настоялась уже. Рыбка красненькая, малосоленая, пирожки с грибочками. Лешенька, вам окрошечки погуще?» «Садись с нами, мать хлопотунья, всего достаточно, сама покушай». «Спаси Господи, батюшка, я уже поснедала. Вот, капусточки квашеные Нина только сейчас принесла. Лешенька, кушайте, не стесняйтесь». Я не стеснялся и кушал. Хотя вкус пищи не доставлял мне, как прежде, отрады и услаждения. Елось как-то само по себе. Переполнявшее меня новое чувство радостной легкости и тихого трепета как бы перекрыло собой все прочие чувства и ощущения. Я с любопытством прислушивался вглубь себя. Там было тихо, чисто и хорошо. «Алексей, ты тут спокойненько чаевничай, а я уже в храм пошел. Чай попьешь и приходи, не торопись». Флавиан встал, молча помолился, перекрестился широко, вздохнул и бочком выбрался из-за стола. Дожевав пирожок с малиной, запив его ароматным с мелиссой, мелиссой в интерпретации Клавдии Ивановны, чаем, я тоже встал, перекрестился в подражание Флавиану широко и неторопливо. «Клавдия Ивановна, а какую молитву после еды положено читать?» «Сейчас, Лешенька, сейчас, миленький. Вот она, тут, в молитвословчике. 32-я страничка, вот. Благодарим тебя, Христе Боже наш. Нате, сами, Лешенька, прочитайте». Слегка запинаясь, я прочитал. «Лешенька, как же отрадно на вас смотреть тепереча. Помните, я вам говорила, что у батюшки золотенького нашего Флавиана самое душе отдохновение и отрада. Вон ведь и вы прям сияете сегодня. А ехали-то сюда, грустненький такой, тревожненький, страсть как жалко вас было». «Я, Клавдия Ивановна, даже и не верю теперь, что это был я. Такое ощущение, что меня от прежней жизни отделяет вечность, хотя третий день только, как я из Москвы выехал». «Так вечность и отделяет, Лешенька, миленький, дорогой, блаженная вечность, царство небесное. Кто божественной жизнью жить начинает, для того завсегда, Лешенька, ровно пропасть какая-то от прежнего разверзается, нет уж назад дороги. Враг-то лукавый, порой сбить человека пытается, давай, мол, назад, в прежнюю жизнь, а туда уже хода и нету, только в пропасть. Жил, не зная Бога, одна погибель. Познал да отрекся, много раз худшее. Так что вы, Лешенька, драгоценные, назад даже и не смотрите. Только на Господа Спасителя нашего, Церковь Святую. И вот, батюшку Флавиана слушайте. Видели, сколько к нему народа приехало? А уж что тут на Пасху бывает, и не сосчитать. И профессора, доктора какие-то, и военные большие, и художники из Москвы, ну и мы... который попроще, не перечесть, в общем. И все приезжие отовсюду. Местных-то немного осталось. Человек, может, около 40. Но в церкву почти все ходят, а не везде так. В других местах, а я ведь, Лешенька, перекати поле, много где побывала. В основном пьют, местные-то, смертным запоем и мрут. А здесь, в Покровском, люди благочестивые». Тоже ведь не без трудов батюшки нашего ненаглядного, отца Флавиана. Ой, Аксинья колокольню открывает, сейчас звонить начнет. Идите в церкву, Лешенька, милый, идите ко всеночной. Я сейчас стол приберу быстренько и бегом за вами. Спаси вас, Господь, за угощение, Клавдия Ивановна. Во славу Божию, Лешенька, во славу Божию, миленький. В храме стояло тихое гудение, как на пчельнике около Серегиной дачи. Снаружи приглушенно мелодично раздавался легкий и какой-то свадебный перезвон с колоколов. Полголоса переговаривающиеся люди неторопливо и целеустремленно передвигались по церкви. От входа к прилавочку, свечному ящику, там сосредоточенная мать Серафима вместе с высокой бледной Анной отпускали пахнущие медом янтарные восковые свечи и принимали записки о здравии и о упокоении, писавшиеся прихожанами тут же, рядом, за чуть-чуть покосившимся деревянным столиком,